то же время послышался шум, подобный быстрому чавканью обезьяны. Король оглянулся и увидел Шико, проглотившего две порции ужина, который он велел принести от имени короля, и с наслаждением выпившего какую-то жидкость, поданную в чашке из японского фарфора. «Что ты там делаешь, Шико?» — спросил Генрих. «Ты ублажаешь наружность, а я внутренность», — отвечал Шико. «Коли ты не позволяешь мне также заботиться о своей наружности». «Эх, негодный!» — вскричал король, сделав такое быстрое и нечаянное движение головой, что палец слуги, натиравшего ему лицо маслом, попал ему в рот. «Кушай на здоровье!» — с важностью произнес Шико. «Я тебе не запрещаю заботиться ни о наружности, ни о внутренности твоей». «Осторожнее!» — закричал Генрих лакею. Лакей, ни слова не говоря, встал на колени, подобно парикмахеру и бродобрею. «Позовите сюда капитана стражи!» — вскричал Генрих. «Да скорее, живее!» «Зачем тебе капитан?» — спросил Шико, облизывая чашку изнутри. «Чтобы он проткнул насквозь шпагой, Шико, и изжарил его для моих собак!» Шико вскочил и подбоченец закричал с негодованием: «Мордье! Мое мясо твоим собакам, дворянина четвероногим! Пусть идет твой капитан, пусть идет, мы увидим!» И Шико вытащил свою длинную шпагу, которой так забавно стал пугать парикмахера, бродобрея и слугу, что король не мог удержаться от смеха. «Я проголодался», — сказал король жалобным тоном, «а этот негодяй съел мой ужин». «Ты ужасно прихотлив, Генрих, ужасно непостоянен. Я давеча предлагал тебе поужинать. Ты отказался? Впрочем, бульон твой остался. Я теперь сыт и пойду спать». Между тем старый Гаспар принес ключ своему господину. «И я пойду спать, — сказал Сен-Люк, — потому что ужасно болен. У меня лихорадка». «Вот, Сен-Люк, — сказал король, подавая нескольких щенков юноше, — возьми это с собой». «Зачем? — спросил Сен-Люк. «Положи их спать с собой, и боль твоя перейдет к ним». «Благодарю, Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, укладывая собак в корзину. «Я не доверяю этому средству». «Я приду к тебе, Сен-Люк», — сказал король. «О, не ходите, Ваше Величество, умоляю вас, — сказал Сен-Люк, — вы испугаете меня, а, говорят, от этого может случиться падучая болезнь». И, не поклонившись королю, он ушел. До тех пор, пока он не исчез за дверью, Генрих ласково кивал ему головой. Шико тоже исчез. Люди, присутствовавшие при вечернем туалете короля, тоже удалились. Остались только слуги, которые покрыли лицо короля маской из тончайшего полотна, пропитанного ароматным жиром. В этой маске оставлены были отверстия для глаз, носа и рта. Она прикреплялась под колпаком, сделанным из шелковой и золотой ткани. Потом они надели на короля розовую атласную фуфайку на вате и с атласной же подкладкой. Затем подали ему перчатки из мягчайшей кожи. Эти перчатки доходили до локтей, и внутри были напитаны благовонным маслом, придававшим им ту мягкость, причину которой никак нельзя было угадать по наружности. По окончании этих мистерий королевского вечернего туалета Генрих стал пить бульон из золотой чашки, но прежде отлил половину в точно такую же чашку, которую приказал отнести Сен-Люку, и пожелать ему доброй ночи. Потом он стал молиться. Но Генрих был так озабочен в этот вечер, что произнес только одну молитву, не взяв даже в руки освященных четок. Окончив молитву, он приказал открыть занавеси кровати, окуренной кишнецом, бензоем и корицей. Опустившись, наконец, на множество мягких подушек, Генрих приказал убрать цветы, от которых запах становился слишком тяжелым. Слуги отворили на несколько секунд окна, чтобы освежить тяжелый воздух. Потом зажгли в мраморном камине кучу виноградных лоз, которые вспыхнули подобно метеору, но, угаснув, распространили, однако, по всей комнате приятную теплоту. Тогда слуга задернул занавеси, впустил в комнату огромную любимую собаку короля Нарцисса и закрыл двери. Одним прыжком собака вскочила на кровать, отряхнулась, повернулась несколько раз и улеглась у ног своего господина. Наконец, розовые свечи были погашены. Лампа сначала была опущена, в нее вложена менее яркая светильня, затем опять поднята, и слуга, которому были поручены эти последние обязанности, удалился, едва касаясь пола. Король Франции забыл уже, что у него было королевство. Он спал. Полчаса спустя стражи на галереях и на различных постах увидели сквозь занавеси окон Генриха, что и лампа угасла, и лунный свет отразился на окнах королевских покоев. Стражи подумали, что король спал крепким сном. Весь наружный и внутренний шум утих, и можно было бы слышать тихий полет летучей мыши в мрачных коридорах Лувра.